Стараясь перехитрить эту тварь и надеясь, что она, не колеблясь, отреагирует на любое движение, Трэвис засунул револьвер за пояс, тихонько поднял один из стульев, подошел к кухне на расстояние 6 футов и швырнул им в открытую дверь. Пока стул летел в кухню, он выхватил из-за пояса револьвер и приготовился к стрельбе. Стул ударился о покрытый пластиком стол, упал на пол и отскочил к посудомоечной машине. Враг с желтыми глазами не попался на удочку. Никакого движения. Когда стул перестал кувыркаться, в кухне вновь воцарилась настороженная тишина. Эйнштейн издавал какой-то странный, дребезжащий звук, и через мгновение Трэвис понял — это все из-за того, что пес не может сдержать дрожь. В ответ на брошенный стул за кухонной дверью на пол была сброшена белая эмулированная банка. Трэвис от неожиданности отскочил назад и наугад выстрелил, прежде чем до него дошло. Его дразнят! С банки слетела крышка, и по кафельному полу рассыпалась мука. Снова воцарилась тишина. Ответив на хитрость Трэвиса своей уловкой, незваный гость обнаружил неожиданные умственные способности. Трэвис вдруг понял, что, происходя из той же лаборатории, что и Эйнштейн, и будучи продуктом каких-то схожих экспериментов, это создание может быть таким же умным, как и ретривер. Это объясняло страх Эйнштейна перед ним. Если бы Трэвис уже не свыкся с мыслью о том, что пес может обладать человеческим интеллектом, он не смог бы приписать этой твари нечто большее, чем просто животную хитрость. Однако события нескольких последних месяцев подготовили его к тому, чтобы принять и быстро приспособиться к любым неожиданностям. Тишина. В револьвере остался только один патрон. Мертвая тишина. Трэвис был так напуган падением банки, что даже не заметил, с какой стороны от дверного проема ее бросили. А она лежала так, что он не мог вычислить местонахождение пришельца. Трэвис по-прежнему не знал, был ли тот справа или слева от двери. Он не был уверен в том, что хочет знать, где чудовище. Даже с револьвером в руках не стоило входить в кухню. Не стоило, если эта тварь так же умна, как человек. Черт возьми, это смахивало бы на сражение с мыслящей циркулярной пилой. Свет, выходящий на восток кухни, быстро угасал. Стало почти совсем темно. В столовой, где находились Трэвис с Эйнштейном, тоже сгущались сумерки. Даже гостиная за ними, несмотря на открытую входную дверь, окно и угловую лампу, наполнялась тенями. С кухни донесся звук, напоминающий свист вытекающего газа, за которым последовало клик-клик-клик, возможно, от постукивания острых когтей на ногах или руках монстра по твердой поверхности. Трэвис увидел, как дрожит Эйнштейн. Сам он чувствовал себя, как муха на краю паутины, обреченная попасть в ловушку. Ему припомнилось избитое, окровавленное тело Теда Хокни с пустыми глазницами. Клик, клик. Во время подготовки в группе «Дельта» Трэвиса учили незаметно подкрадываться к человеку. И у него это неплохо получалось. Но вся трудность заключалась в том, что этот желтоглазый дьявол, может, и был так же хитер, как человек, но полагаться на то, что он думает, как человек, было нельзя. Трэвис не мог знать, что тот предпримет в следующую минуту, как отреагирует на его действия, поэтому он не мог перехитрить его. И благодаря своей чуждой природе существо обладало постоянным, смертельно опасным преимуществом внезапности. Клик. Трэвис тихо сделал шаг назад от открытой кухонной двери, затем еще один, ступая с величайшей осторожностью. Он не хотел, чтобы эта тварь поняла, что Трэвис отступает, поскольку одному Богу известно, как она отреагирует, узнав о его намерениях. Эйнштейн тихонько прошел в гостиную, не меньше Трэвиса, желая увеличить расстояние между собой и пришельцем. Дойдя до трупа Теда Хокни, Трэвис отвел взгляд от столовой в поисках наименее грязного прохода к парадной двери и заметил стоящую около кресла нору.